у которого, по его же словам, зверский аппетит. Призрак, который оставляет после себя обглоданные кости. Но она же не верит в призраков и проклятия. Как же она может всерьез размышлять о подобных вещах? Так ведь и с ума сойти недолго. Розалин хотела было засмеяться, но смех перешел в стон. Ей все приснилось. Ничего другого быть не могло. Продолжая мысленно повторять эту фразу, как заклинание, она выпустила рукоять меча из судорожно сжатых пальцев, захлопнула крышку футляра и торопливо затолкала его обратно под кровать, словно пытаясь поскорее пробудиться от кошмарного сна. Глава 7. Розалин не помнила, как спустилась вниз по лестнице, брезгливо, как дохлую крысу, держа двумя пальцами обглоданную кость. Она нетвердыми шагами направилась на кухню, чтобы выбросить ее в мусорное ведро. Но она толкнулась на Дэвида, который готовил обед. Он стоял к ней спиной и колдовал над грудой овощей, наваленных перед ним на столе. Увидев его склоненную фигуру, Розалин выпалила первое, что пришло ей в голову. «Ущипни меня, Дэвид! Мне кажется, я все еще сплю!» Он обернулся, окинул ее тревожным взглядом и воскликнул. «Боже милосердный! Да на тебе лица нет! Можно подумать, ты встретилась с привидением!» Розалин с трудом подавила нервный смешок. Дэвид, сам того не подозревая, попал в точку, и в тот момент совпадение показалось ей чрезвычайно забавным. К счастью, Дэвид перевел взгляд на кость, которую она все же держала в руке, и заметил. «Наверное, кошка Элизабет проказничает, разбрасывает везде свои трофеи». Эти слова вернули Розалин к действительности и одновременно подсказали ей еще одно весьма логичное объяснение происшедшего. У Элизабет Хьюмс действительно жила кошка, которая свободно разгуливала по всему коттеджу. А так как плутовка обожала куриные косточки, вполне вероятно, что и эту кость в ее спальню притащила она. Однако червячок сомнения все же шевелился в глубине ее души. Розалин не помнила точно, когда она впервые заметила кость. До того, как увидела ее в руке призрака, или после. Следуя логике, она должна была бы увидеть ее перед тем, как задремала. Но она, наверное, так устала, что не обратила на нее внимания. И так бы о ней и не вспомнила, если бы ей не пригрезился тот странный сон. Розалин бросила кость в мусорное ведро и с непринужденной улыбкой обернулась к Дэвиду. «Тебе помочь?» Дэвид усмехнулся. Ловко она переменила тему, словно ничего необычного и не случилось. «Я рад, что твои щечки снова порозовели, но будь добра, объясни, что тебя так напугало. Секунду назад ты была бледна, как смерть. Ты не заболела, Роузи?» «Нет, то есть, да, я не знаю». Розалин нервно передернула плечами и, секунду поколебавшись, промолвила. «Я только что видела еще один сон, Дэвид, такой же необъяснимо странный, как и накануне. Мне снова привиделся призрак Торна Бладринкера. Помнишь, того самого викинга, хозяина меча? Сначала я опять услышала гром,